Глава пятая. Гроб несли по узкой, извивающейся между свеженасыпанных могил тропинке. Несли на плечах его родственники и друзья. Им было тяжело, так как они несли цинк, обитый поверх досками. Несли груз 200. «Осторожней, тут яма!» «Левее!» Гроб медленно и бесшумно плыл среди памятников, как лодка Харона по мертвым водам Стикса. Гроб с чужим, безвестным телом. В окружении хорошо известных, близких людей. Матери, отца, двоюродных братьев, одноклассников. Он прекрасно видел их, потому что должен был видеть. Потому что, организуя свои похороны, он сдавал экзамен на выдержку и профессионализм. И получал за него оценки, как за какую-нибудь алгебру. За версии своей гибели, за подготовку документов, за присутствие на похоронах. На собственных похоронах. В роли геодезиста, установившего на одной из соседних могил теодолит. И наблюдавшего через него самым крупным планом близкие ему лица. Он мог не выдержать. Мог выйти из укрытия и не сдать экзамен, потеряв профессию, но обретя близких. Теперь бы он вышел, туда, к матери и отцу, и остался с ними, потому что знает, что похороны – не последнее и не самое страшное испытание, которое контора готовит своим новобранцам. Теперь бы он сдался. Но тогда выдержал. Навек лишившись имени, биографии и самой жизни, став безвестным винтиком в идеально отлаженной машине внутренней разведки, став рядовым конторы. Он видел слезы, стекающие по лицу своей матери, сведенные судорогой скулы отца, растерянно-недоуменные глаза одноклассников, казенно-сочувствующие лица работников военкомата. Видел гроб с не его телом, опускаемый в могилу. И так и фиксировал для будущего отчета. Слезы матери, сведенные скулы отца, глаза одноклассников. И так и писал. Очень подробно писал, подсчитывая каждую слезинку, чтобы получить пятерку, которую получил. Сзади зашуршала земля. Пожилая женщина, проходя мимо, быстро перекрестилась на могилу. Спросила: «Сын?» «Что?» — не понял стоящий у памятника мужчина. — Это ваш сын? — Нет. То есть да, сын. Мой сын. Женщина еще раз перекрестилась и пошла дальше. 20 лет. 20 лет прошло с его похорон. 20 лет он лежит здесь, хотя и жив. Потому что хоть и жив, но умер. Тогда умер, 20 лет назад, хоть и жив. Ревизор развернулся и пошел прочь. Зачем? За что? Почему? Несвязно, обрывочно думал он. Почему он выбрал эту профессию, подписавшись под контрактом собственной смертью, а потом чужой смертью? Почему не остановился? Положил на алтарь тайны собственную мать? Отца, друзей. Чем профессия, чем жизнь компенсировали ему эту жертву? Бесконечной смертельно опасной работой под сотней чужих фамилий? Службой во имя Родины, которая для любого нормального человека есть его дом, его родители, его друзья, а для него и ему подобных идея, воплощенная в устав конторы? Это для него Родина? Или все-таки мать и отец? Ревизор остановился. Устав или родители? Родина или Родина? Если решать самому. Без оглядки на писанные и неписанные правила конторы. Если решать, а не беспрекословно подчиняться. Устав? Но и родители. Но и родители, которых он не видел 20 лет. Потому что не имел права видеть. И теперь, находясь от них в нескольких километрах, в 40 минутах ходьбы, не имеет права, потому что встреча с родственниками приравнивается в конторе к провалу. И родственники, увидевшие и узнавшие своего умершего много лет назад сына или брата, не должны передать эту опасную для конторы информацию дальше, а должны... А если не увидели? Если увидел только он, а они нет? Если встреча была односторонней? Если, допустим, он встретил их на улице, и они его не узнали? Можно ли тогда расценивать их встречу нарушением правил конторы? Если он их встретит на улице, и они его не узнают, и значит не узнают о существовании конторы, разве может быть наказуема случайность? Нет. Ну и значит, можно все свалить на случайность. Тем более, что это действительно случайность, так как в этот город он попал не по своей охоте. Случайно попал, в силу обстоятельств. А раз так, то пусть случайность прорастет случайностью. Пусть судьба, приведшая его в этот город, приведет его в его дом. Ревизор повернулся и быстро, почти бегом, пошел к автобусной остановке. Пусть будет так, как должно быть. Как должно быть по справедливости. Автобус остановился на знакомой остановке. «Школа!» — объявил водитель. «Его школа, в которой он учился, из которой ушел в армию и из нее почти сразу же в первую учебку. Школа!» Ревизор выскочил из автобуса, пошел по знакомым, но уже почти забытым улицам. «Там должен быть магазин, кажется, хлебный». «Там был магазин, но давно уже не хлебный». Уже торгующий черт знает чем. Еще квартал и поворот, откуда будет виден его дом, его подъезд. Ревизор прибавил шаг и тут же остановился и сел на первую подвернувшуюся скамейку. Стоп, так нельзя. Нельзя бежать, оглядываться, жадно рассматривать окружающий пейзаж. Нельзя выдавать свое волнение, выделяться из толпы. Надо успокоиться, надо вести себя, как на задании, рассудочно и хладнокровно. Кто сказал, что это его дом? Он уже давно может быть не его, может быть чужим. За 20 лет чего только не бывает. Размены, продажи, смерти. Да, бывают смерти, потому что человек смертен и выбывает из квартир в том числе и по этой причине. И тогда в его доме его никто не ждет. Ревизор высидел на скамейке 5 минут, пока не успокоился, пока не вошел в рабочий ритм. Ну что, пошли? Пошли. Ревизор обогнул угол дома, вошел во двор, в свой двор, с незнакомыми песочницами, скамейками, детскими турниками, с неузнаваемыми, выросшими под крыши домов деревьями. Увидел подъезды, один из которых был его подъездом, совершенно таким, каким был раньше. Поднялся по ступенькам крыльца, подтянул на себя дверь. Подъезд тоже не изменился. Подъезд был тот же, и пах так же, и даже надписи на стенах были похожи. Кольки и Машки соединялись плюсами, а Петька был дурак. Вот только двери. Двери были сплошь металлические. В его времена они были деревянные, с одним единственным замком. Ревизор поднялся на свой этаж, остановился. Что дальше? О том, что делать дальше, он не думал. Он шел к своей двери, не имея никаких конкретных намерений. Просто шел, чтобы дойти. А что если... Если позвонить? Просто чтобы увидеть, кто откроет дверь. Просто увидеть и тут же уйти, извинившись, что не туда попал, что перепутал адрес. Ведь прошло столько лет. Разве можно его узнать? Разве можно узнать в 40-летнем мужчине, перепутавшем двери, умершего 20 лет назад 18-летнего пацана. Ревизор потянулся к кнопке звонка, не додумав мысль, что было ему не свойственно, что было не свойственно работникам конторы. Он нажал кнопку еще раз и еще раз. За дверью было тихо. Он постучал. Никто не ответил. Тогда, может быть, раз уже... Ну, потому что теперь все равно. Действительно все равно. Он приступил разрешенную грань уже только тем, что захотел увидеть своих родителей, увидеть свой дом. И уж тем более приступил, придя сюда. Теперь не важно, что он сделает дальше. Он уже сделал больше, чем было позволительно. Он уже нарушил главный закон конторы. Закон сохранения тайны. Ну и значит... Ревизор осмотрел дверь. Замок был один и был самым примитивным, старым, к которому не могла подойти его предназначенная для более современных замков универсальная отмычка. Он осмотрелся, подобрал потерянную какой-то женщиной проволочную заколку, изогнул ее в нескольких местах, сунул замочную скважину, повернул раз, другой, притирая импровизированную отмычку к зубчикам замка. Услышал легкие щелчки, еще повернул и толкнул дверь. Дверь открылась. «Есть кто? У вас дверь открыта!» — крикнул он. Тишина. Когда ревизор подбирал к замку отмычку, открывал дверь и спрашивал, есть ли кто-нибудь дома, он действовал автоматически, как всегда действовал, входя в чужую квартиру, пусть даже в бывшую свою. И дальше он тоже делал то, что должен был делать. Прошел в коридор, открыл электрический счетчик, вывернул пробки, с корнем вырвал высунувшиеся наружу провода. Под счетчиком набросал найденные тут же в ящике прихожей инструменты. Плоскогубцы, молоток, отвертки, изоленту. Накинул на плечи снятую с вешалки телогрейку. И лишь после этого огляделся. Квартира была его, его родителей. Это он понял сразу. В этой квартире ничего не изменилось. Разве только холодильник в коридоре. Другой холодильник. И другая одежда на вешалке. Пуховики. Тогда пуховиков не было. Но пуховики и холодильники не в счет. Ревизор, сделав несколько шагов, открыл дверь в комнату. Подчиняясь привычке, ногой открыл, чтобы не оставлять на ручке отпечатки пальцев. Открыл и, вздрогнув, замер. С противоположной стены на него смотрело лицо. Не чужое лицо. Знакомое лицо. Его лицо. Его портрет. Точно такой же, что был на кладбищенском памятнике. Только здесь большой. Перевязанный в правом верхнем углу черной траурной ленточкой. И рядом, справа, еще один портрет. Точно так же перевязанный траурной лентой. Портрет отца. Значит, отец тоже. Нет, почему тоже? Испугался он своей мгновенно промелькнувшей мысли. Не тоже, не тоже. Потому что он не умер. Он жив. Вот он. Стоит рядом со своей фотографией. Не умер. Хотя ему много лет внушали другую, более угодную конторе мысль. Вымарывая из памяти прошлое. Удачно вымарывая. И, может быть, выморали бы окончательно, если бы он, по случайности, не спрыгнул с поезда и не оказался здесь, в своем городе. А теперь уже в своей квартире. Ревизор отвел глаза от портретов. Огляделся. Увидел дверь. В свою комнату. В ту комнату, где он жил 18 лет. 20 лет назад. Что там теперь? В комнате, где он не был почти четверть века. Он открыл дверь, увидел стол, кровать, книжные полки. Тот же самый стол, ту же самую кровать, те же самые полки и те же книги. В его комнате ничего не изменилось. В его комнате ничего не меняли. Он протянул руку к полке. Вытащил первую попавшуюся книгу. «Робинзон Крузо». Любимая книга. Тогда. Теперь нет. Теперь, пожив 20 лет Робинзоном в океане людей, он ему не завидует. Теперь он... В замке входной двери заскрежетал ключ. Кто-то пытался войти в квартиру. О, черт! Ревизор, мгновенно вспомнив о том, кто он и как сюда попал, метнулся в коридор. Схватил что-то из инструментов и встал возле счетчика. Скрежет в замке повторился. «О, блин, заело!» В сердцах выругался за дверью мужской голос. «Похоже, опять заело!» Снова сунул ключ в замок. Бестолку сунул. Открыть дверь снаружи было невозможно, так как на замке изнутри была опущена защелка. Сейчас пришедший должен был еще минуту повозиться с замком и отправиться за слесарем, дав возможность непрошенному гостю покинуть квартиру. Но он не ушел. Потоптался на лестничной клетке, поковырял замок. Похоже, выбивать придется. Что-то тяжело шмякнулось в дверь. Теперь надо было действовать быстро и нагло. Ревизор поднял защелку и распахнул дверь. На лестничной площадке стоял мужчина лет 30. «Где вы были?» — возмущенно крикнул ревизор, глядя ему прямо в глаза. «Чего?» — удивился тот. «Где вы были? Я вас спрашиваю. Как трансформаторные жечь? Вы тут как тут. А как дома быть? Вас нету». «Погодите, погодите. Как вы сюда попали?» — подозрительно спросил мужчина. «Как попали? Дома надо быть. Пришлось из-за вас службу спасения вызывать. Вот квитанция за срочный вызов». Потряс ревизор в воздухе какой-то бумажкой. «Будете платить через сберкассу, раз они вместо спасения жертв ваши двери открывали». «Но...» — слегка растерялся мужчина. «Вы знаете, что вы обесточили 5 кварталов?» «Я?» «Вы! Ставите, понимаешь, жучки. Правила электробезопасности нарушаете. Если бы спасатели вовремя не поспели, то не знаю, что было бы. Зайдете завтра в милицию и в ЖЭК, напишите объяснительную». «Но я...» Пытался оправдаться мужчина. «Уже оправдаться?» «Комиссия разберет, что у вас. А пока распишитесь, что я вас дождался, и что у вас ничего не пропало. Или у вас что-то пропало?» «Да нет, вроде ничего». «Тогда пишите. Пришлось из-за вас, понимаешь, сидеть тут битый час, чтобы шмотки ваши сохранить. Как будто мне больше всех надо. Вы ответственный квартиросъемщик?» «Нет». «А кто?» «Сейчас», — повернулся мужчина и крикнул куда-то в сторону. «Антонина Петровна, идите сюда, тут электрик». «Антонина Петровна, Антонина!» «Вот», — показал мужчина на пожилую, появившуюся в проеме двери женщину. «Проскурина Антонина Петровна». И, заполняя бесконечно затянувшуюся паузу, повторил. «Это она, ответственный квартиросъемщик. Проскурина Антонина Петровна». Перед дверью стояла его мать. Мать, которую было почти невозможно узнать, потому что тогда она была средних лет женщина, а теперь... мама. «Ну что, что ей надо делать?» — спросил мужчина. «Что делать-то?» «Ей?» «Ну да, ей. Ты чего, мужик?» «Ей. Ей надо позвонить в энергонадзор. Сегодня. В крайнем случае, завтра. Сказать, что она ответственный квартиросъемщик». «А дальше что?» «Дальше объяснят». «Он сказал, надо позвонить в энергонадзор», — громко повторил мужчина. «Вы поняли?» Женщина молчала. Женщина смотрела на электрика. Очень пристально смотрела на электрика, которого застала в своей квартире. Электрик отвел глаза, засуетился, сказал вдруг сразу охрипшим голосом. «Мне пора. Я пошел. Пообедаю. Инструменты не трогайте, я приду. Через час приду». «А расписаться?» «Потом. Потом». Шагнул через порог и быстро побежал вниз по ступенькам, пока мужчина не сообразил, чьи инструменты разбросаны на полу и в чьем ватнике побежал от них электрик. Пока хозяйка квартиры не сообразила, на кого был похож этот электрик. На первом этаже ревизор сбросил телогрейку, вышел из подъезда, обошел дом вокруг и сел недалеко от него в беседку, держа в поле зрения подъезд. Прежде чем уходить, ему надо было посмотреть, в какую сторону направится погоня, и пойти в противоположную. Через пару минут из подъезда вывалился все понявший мужчина, огляделся и побежал к ближайшей остановке. Путь отхода стал ясен. Дверь снова открылась, и во двор вышла женщина. Она задержалась возле подъезда и, подняв к лицу руку, как-то по-особенному посмотрела вслед убежавшему мужчине и как-то по-особенному повернулась. Так, как смотрела и поворачивалась она, так, как делала это 20 лет назад. Ревизор хотел встать и подойти к матери. Ревизор должен был встать и подойти к матери, но не встал и не подошел, потому что не мог этого сделать. Не мог. Он видел свою мать, не имевшую права видеть сидящего в 50 метрах от нее своего сына, который для нее умер 20 лет назад, и не мог воскреснуть, иначе как ценой ее жизни, или новой, уже без инсценировки, своей смерти. Будь проклята контора, подобной ценой хранящая свою тайну. Будь славна контора, нашедшая единственно возможные методы сохранения своей боеспособности на фоне всеобщего развала и продажности. Будь проклята. И будь славна. Ревизор встал со своего места, быстро и не оглядываясь пошел прочь, на улицу, в толкотню прохожих, потому что ему было некогда. Его ждала масса дел. Но вдруг остановился, как будто что-то вспомнив. Остановился перед лотком мгновенной лотереи. Почему перед лотком лотереи? Почему именно перед ним? Ревизор мгновенно проанализировал свой порыв и подошел к лотку ближе. «Вы имеете возможность выиграть автомобиль», — сообщил лотошник. «Прямо сейчас. Достаточно лишь взять билет мгновенной лотереи». «А машина где?» — думая о чем-то своем, спросил ревизор. «Какая машина?» «Ну, та, которую я могу мгновенно выиграть. Где она?» «Видите ли, в чем дело?» — начал объяснять лотошник. «На месте выдаются лишь выигрыши, не превышающие...» «А валюту у вас можно выиграть?» — перебил ревизор. «Валюту? Нет. У нас нет валютных призов, только рублевые». «И тем не менее я хотел бы выиграть доллары. За доллары». «Не понял вас». «Мне надо, чтобы в вашей лотерее главный валютный приз выиграл указанный мной человек». «Но это невозможно. Я же говорю, у нас нет валюты. И потом, это лотерея, и призы получают лишь те, кто их выигрывает». «Этот выиграет». «Но как он может выиграть, если...» «Он выиграет мой приз. А вы, если выиграет он, выиграете свой. Выиграете приз в $500. $500 вас устроит?» «500? Мне?» «500. Вам». «Но за что?» «За то, что вы сходите по указанному адресу и вручите выигрышный лотерейный билет с мгновенной выплатой». «Я ничего не понимаю», — совершенно растерялся лотошник. «А это понимаете?» — спросил ревизор, вытаскивая 5 100-долларовых бумажек. «Это понимаю». «Тогда вы отправитесь по указанному мной адресу и сыграете с гражданкой, проживающей по нему, в беспроигрышную для нее и для вас лотерею». «Но как же я объясню?» «Ну, скажите, что проводится благотворительная акция, что ей повезло, что ее адрес выпал на лототроне». Лотошник подхватил свой столик. «Куда идти?» «Вон туда. Первый подъезд, квартира номер 12. Женщина стоит возле подъезда. Спросите ее адрес и выдадите приз. Все понятно?» «Понятно». «Только не вздумай выиграть все один. можешь очень сильно проиграть. Все проиграть. Перейдя на резкое «ты», предупредил ревизор. Продавец счастья судорожно кивнул и пошел к указанному дому. Заказчик выигрыша занял удобную наблюдательную позицию, с которой хорошо просматривался двор. Лотошник в яркой, обвешанной лотерейной рекламой форме подошел к указанной ему женщине, спросил адрес и, услышав его, сунул ей в руки лотерейный билет. «Вскройте», — предложил он. «Зачем? Это ваш билет. Я, то есть мы, наша организация проводит благотворительную акцию. На вас выпал выигрышный билет. Вскройте его». И сам, торопясь, дрожащими пальцами вскрыл билет. «Вы выиграли?» — сообщил он. «Что выиграло?» «Главный приз». «Я? Вы?» Лотошник достал из кармана завернутые в газету доллары. «Вот!» Женщина развернула газету. В ней лежали 100-долларовые купюры. Несколько десятков 100-долларовых купюр. «И сколько здесь?» Испуганно спросила женщина. «Что сколько?» «Денег, выигрыши!» «Я не знаю», — стушевался Лотошник. «То есть я хочу сказать, что меня просили только передать. Приз. Я вас поздравляю». И быстро пошел, почти отбежал от подъезда. «Ой, погодите, это какая-то ошибка!» — крикнула вдогонку счастливая обладательница главного приза. Но Лотошник лишь прибавил шаг. Женщина растерянно оглянулась. Взгляд ее скользнул по двору, по противоположному дому, по окнам подъезда, где на втором этаже, глядя на нее, стоял ревизор. Стоял ее сын. Их глаза на мгновение встретились и разошлись. Мужчина дождался, когда женщина со свертком закрыла за собой дверь подъезда, спустился вниз и вышел со двора. Его лицо ничего не выражало. Ни сожаления, ни отчаяния, ни облегчения. Вообще ничего. Его лицо было неподвижно, как фотография. Как фотография на могильном памятнике. Как его фотография на его могильном памятнике.